Меня ужасает тот факт, что в 2016 году есть гигантское количество людей, искренне считающих, что огромные пушки важнее здравоохранения и образования, а гражданские права не играют роли, когда речь идет об интересах Родины. Советские устои восприятия государства как махины для убийства соседей за ресурсы все еще живы в головах тех, чьих предков пускали под нож как молчаливых баранов. Эти отсталые существа готовы глотку перегрызть любому, кто скажет плохо про их отчизну, даже если это плохо будет правдой. Они готовы отсекать любую нелицеприятную правду и с радостью поглощают любую сладкую ложь, лишь бы продолжать думать, что они могут нагнуть полмира. Правда в том, что Россия, нарушив территориальную целостность Украины, подписала себе смертный приговор, который уже приводится в исполнение. Правда в том, что никакие танки и самолеты не спасут Кремль от краха, как и не спасла тотальная ложь и пропаганда тюрьмы народов совок от распада. Правда всегда побеждает, и я буду на стороне правды, несмотря ни на что. Алло. Алло. Да. Тебе не стыдно? Стыдно, кого видно. Ну, блин, я тебе по поводу твоего пранка хотел спросить. Ты позвонил каким-то обезьянам, чуркам, блядь, и выставил, что, типа, блядь, все мусора вражки такие. Ну, это же правда. Ну, ты позвонил одним обезьянам глупым, блядь. Ну, подожди, мне тут все кричат о том, что Чечня — это Россия. Но я обзвонил все чеченские полицейские участки, блядь. Ну, вот именно, фу, что вот Чечня, и я, блядь, я мало как бы... Стоп, подожди, том, Чечня, Чечня — это Россия? Чечня — это Россия? Россия, да. Все ебало завалил, нахуй, пидор ебаный. Завалил ебало, ой, никого, блядь, не парит, завоеванное. Да это пропаганда, блядь. Что? С хуя ли это пропаганда? Я обзвонил все чеченские отделения. Я ни одного звонка ну, не выкинул. Все Москву, звонки, которые я сделал... Новосибирск. Подожди, подожди, подожди, подожди, подожди, подожди. Дойдем мы до Москвы, до Санкт-Петербурга. Понимаешь, всему свое время. Успеем. Сначала мы о Чечне просто поговорим. Потом ну, поговорим. Это вообще бесполезно, как бы это то же самое. Подожди, ты же утверждаешь? Ты же утверждаешь, что Чечня — это Россия. Какие что, обезьяны? Я это не такие же граждане Чечня. РФ. Ну, как бы это такие же граждане РФ, как и это... ты. Не понял еще раз. Они такие же граждане Российской Федерации, такие же, как и ты. Понимаешь, ничем не отличающиеся. Такие же, сука, ну, тупые пидорасы. Черная, это не черная. Блядь, ну, свет тоже не имеет никакого значения. Я послушал, блядь, если бы ты хотел реально что-то доказать, позвонил бы, не знаю, выбрал там, не знаю, несколько городов, так, и обзвонил так бы. Я доказал, я доказал то, что, значит, в России, если ты попытаешься, значит, общаться с этими уебанами как человек, значит, они как хуесос, не, которого Чечне, могут... Такую хуйню, потому послушай, что, блядь, это послушай Чечня. Сюда, поц, не только в Чечню, послушай, как я звонил, блядь, куда я звонил, в ЕКБ я звонил, звонил нахуй, куда я там еще звонил, эти все пидорасы, вместо того, чтобы отвечать на вопросы, начинают быковать, кто вы, как вас зовут, откуда вы звоните, отключают эту ебучую бычку, я показал вполне конкретно, что, блядь, только в России, нахуй, и в каком-то там Узбекистане, ну, или вот в Кыргызстане, нахуй. Пранка следует, что ты просто, когда тебе говорили, что типа, как тебя зовут, ты говоришь, я ебал твою мамку, короче. Ну, я, ну, блин, я не знаю. Ну, американцы мне этого вопроса не задавали. Американцы мне не задавали вопрос, как меня зовут. Они отвечали на мой вопрос, точно так же, как и украинцы. Не задавали вопрос, как вас зовут и откуда вы звоните. Они просто отвечали на вопрос. Потому что вне зависимости, сука, вне зависимости, долбоеб, вне зависимости от того, как меня зовут, неважно, как меня зовут, неважно, какого я пола, неважно, какого я цвета кожи, ответ на вопрос, что вы будете делать с информацией о том, что ваш начальник преступник, один и тот же, сука, ты тупая. Именно поэтому нет смысла задавать вопрос, нахуй, как тебя зовут, дебил. Есть смысл на него ответить, как и делают американцы, как и делают украинцы, как и делают казахи. И только тупая ебаная русня, сука, потому что она не настроена на кооперацию, она не настроена помогать. Ей интересно забыковать, понимаешь? Взять человека, который фотографирует елку, отвезти его в отделение, нахуй. А там на бутылку посадить. Ты будешь мне тут рассказывать о необъективности? Пошел ты нахуй, пидор, блядь. Российские, да ладно, менты не заинтересованы в том, чтобы помочь гражданину, понимаешь? У них нет мне такой цели. Вот, из личного опыта. А, тебе помогали. Молодец, супер. А кого-то на бутылку посадили, а кому-то глаз выбили, ну, кому-то рот прострелили. Такое, блин, везде помогают, вот и замечательно, вот и замечательно. Покажи мне, как покажи мне пример, как шведская полиция выстрелила в рот задержанному, или посадила его на бутылку, или выбила глаз. Или сколько, как да ты ладно, думаешь, пришедших. Сколько пришедших, сколько пришедших в шведскую полицию, значит, людей, сколько из них умерло? Я тебе скажу, ноль. А знаешь почему? А потому что шведские полицейские не убивают своих граждан. Они о них заботятся и их защищают. У американцев было такое, что пиздили негров на улице дубинами, и как бы из-за этого ну, были протесты. Ты сейчас там, подожди, стоп, секунду. Ты сейчас, ты начал разговор с того, что какого хуя ты звонишь этим черным, ебать. Ну, по-моему, американцы точно так же воспринимают диких нигеров, блядь, как и ты воспринимаешь чеченцев, дружище. А что ты мне сейчас пытаешься их... Ты сейчас используешь аргументы, слышишь, чмырина, ебать. Ты сейчас используешь аргументы уровня Советского Союза, а у вас там, а в США негров линчуют. Ты долбоеб, я тебе показал этим примером, этим звонком, я показал. Послушай, еще раз, послушай сюда внимательно, пес. Этим звонком я показал, что в нормальных странах полицейские заинтересованы в том, чтобы решить проблему гражданина. А в блядском совке, постсовке, пидорахе, менты заинтересованы в том, чтобы сделать все, что угодно. Рассказать про инструкцию, про свои права, блядь, про то, что им там можно и нельзя, про все возможные запреты, но не решить проблему. У тебя же в стране правят такие же совковские. Дружище, пидорасы. Давай, значит, я тебе так скажу. Моя страна, знаешь ли, ни на кого не нападала и территории ни у кого не аннексировала. Поэтому со своей страной я разберусь сам и разбираюсь сам. А ты, дружочек, со своей страной... Подожди, ты со своей страной можешь что-то сделать? Хорошо, ты на какой-то процесс... Ты можешь прийти с автоматом и сказать, это наше. Нет, это нехорошо. Знаешь почему? Знаешь почему, дружище, это нехорошо? Потому что был уже один такой хуй, знаешь, его Адольф звали, который тоже думал, что он может взять оружие и прийти куда-то и сказать, это наше. Знаешь, ему потом пришлось застрелиться. А его, гражданкам юным, 15-летним... юным 15-летним гражданкам, согражданкам, принимать в свое лоно грязный советский хуй, когда советские воины входили, блядь, в немецкие города. Если ты думаешь, что Российской Федерации сойдет с рук аннексия Крыма и оккупация Донбасса, ты очень сильно ошибаешься. Все, что происходит сейчас, все, что будет происходить в ближайшие 3 года, дружище, это будет плата за оккупацию Украины. Понимаешь, и ты, дружище, лично будешь нести за это ответственность финансовую, скорее всего. Понимаешь, экономические потери, которые будет нести государство и система экономическая, а ты привязан к этой экономической системе, ты уже их несешь, родной, посмотри на... Нет, дружище, ты привязан к тому, что тебе в твоей локации тебе придется менять биткоин на рубль просевший. Понимаешь, дружочек? Ну да, да, я не... Коленвалы гной, когда ты будешь лапти будешь носить вместо нормальных шмоток, потому что железный занавес опустится окончательно, и низ... Шмотки, блядь, как бы у тебя в это пока, да, как... только смотри... Нормальные шмотки, нормальные, ну только вот тут из Турции уже ничего не едет. Можно тусоваться где угодно, только в Египет и Турцию не слетать. Можно как бы любые продукты есть, ну только нет, есть список ограничений, да? Мечтой, блядь, только кредитоваться можно было бы, если бы не было бы санкций в связи с Крымом. Знаешь, это твое пока, а у северных корейцев пока еще ебут в жопу только по пятницам. А в субботу и воскресенье можно ебаться самим, в жопу не ебут. Понимаешь, твое пока будет опускаться очень долго, потому что, ну, больших терпил, чем русня, и лично я не знаю. Северокорейцы это исключение. Блин, знаешь, почему они такие? Русня, а знаешь, почему они такие? Блин, а потому что северокорейцы, послушай, северокорейцы пошли по пути Советского Союза. По тому пути, по которому сейчас пытается идти Российская Федерация. Рассказывая о том, что у нее есть оружие, она может у кого-то что-то там отжимать, блядь. А мы, это такая она сильная, охуенная. У тебя, дружище, сгорела нахуй толпа детей. Пять детей и мамаша сгорели нахуй в доме. При том, что этим уёбкам отключили, значит, газ за долг в 16 тысяч рублей. То есть это, грубо говоря, $200. То есть жизнь одной ватной особы стоит сколько? $40. Твоя жизнь стоит $40. Ты понял? Я могу таких, как ты, пачку купить прямо сейчас. Понимаешь? Легко. Твоя жизнь в твоем государстве нихуя не стоит. У тебя на трассе обморожение людей. Туда, думаешь, какой-то МЧСник приехал. Да им все похуй. Потому что зима внезапно наступила. И пожары в Хакасии тоже. Сезонные пожары внезапно наступили, блядь. И МЧС ничего не может сделать. И внезапные наводнения тоже, блядь, сезонные. Внезапные, нахуй, наводнения. Тебе напомнить про Крымск, дружочек? А что, нам нужно было в каждый дом ходить, блядь? Не надо, пожалуйста, мне пытаться сравнивать твою, блядь, эту дыру, нахуй, в которой всем насрать на гражданина, с такими государствами, как США, которые заботятся о своих гражданах, которые строят для них, сука, протезы бионические. Платят бабки за то, чтобы ты пропагандировал? Да, мне платит Госдеп. Мне платит Госдеп за то, чтобы я говорил правду. Понимаешь? Каждый день Обама, обезьяна, лично отстегивает мне грязные зеленые бумажки за то, чтобы я говорил правду про Россию, понимаешь? Я ничего не делаю, кроме как говорю правду, дружище. Учился чувак в универе, который живет сейчас в Киеве, как бы, и он говорит, что ситуация у вас просто залупа, блядь. Вот, что цены... Ну все замечательно. Не, ну ужасно. Серьезно, блядь, у меня тоже есть знакомые в твоей стране, которые... Дружище, говорят, я посмотрю, как изменятся цены в твоей стране, когда на нее нападет другая. Я посмотрю, а ебать, на экономику в твоей, блядь, стране. Я Sony PlayStation мог взять за 18, а взял за 27, блядь. И как бы изменили цены, блядь. Но это особо никого не ебет, потому что мы знаем, что, блядь, мы полмира можем раком поставить. Окей, дружище, все, в таком случае я не понимаю, какой смысл твоего звонка. Я, значит, желаю тебе успехов, счастья. Подожди. Все, иди, слышишь, пес, ебать, иди ставь раком полмира. Давай, все, съебать.